Глава 14. Двое по разные стороны меридианов. Очень длинные. Санкт-Петербург, 14 июня, вечер. Полутора суток томительного ожидания дались Габузову нелегко, прибавив энное количество седых волос его еще почти пышной шевелюре и, соответственно, убив эн в квадрате нервных клеток. Впрочем, согласно новейшим научным данным, последнее, оказывается, все-таки восстанавливается. Правда, очень медленно и неохотно. Сегодня он почти 10 часов просидел в конторе, даже не пошел на обед, ограничившись принесенными из дома бутербродами, вздрагивая и внутренне напрягаясь всякий раз, когда его шпионское оборудование с легким щелчком включалось, сигнализируя тем самым о том, что Шверберг снял телефонную трубку. Илья Моисеевич, как и положено востребованному адвокату, общался по телефону долго и часто, вот только беседы эти были для Габузова, что называется, малоинформативны, поскольку совершенно не касались истории госпожи Головиной. Правда, среди вороха телефонных переговоров попадались откровения весьма любопытного, можно даже сказать, компроматного характера. Их Сергей старательно переписывал на особую дискету, намереваясь по окончании затянувшейся саги о наследстве грамотно слить всю эту шверберговскую вербалку с судьями и бандитами Толяну. «То-то у мужиков радости будет», — ехидно мечталось Габузову. И лишь под вечер его разведывательная миссия наконец-то начала себя оправдывать. В 17:45 беспристрастная аппаратура зафиксировала любопытнейший разговор следующего содержания. «Поздорово живете, Илья Моисеевич?» «Живем, гудрон жуем. Ну что там у вас?» «Короче, нашли мы ее. Остановилась в Пафосе, отель «Афродита». Кстати, по местным меркам не из дешевых». «Когда?» «Хотели сегодня, ближе к вечеру». Но вокруг нее постоянно крутится какой-то тип. Что за тип? Не знаю, вроде бы русский. Курортное знакомство? Не думаю, похоже, они были знакомы раньше. Что-то мне это не нравится. Нам тоже. Тем более, что 2 часа назад он посадил ее в машину, и они куда-то уехали. Куда уехали? Почему не проследили? На чем? На такси? Как вы себе это представляете? Неужели трудно было догадаться арендовать машину? Догадаться не проблема, проблема с баблом. Здесь все безумно дорого. А нам, между прочим, здесь не только жить, но и жрать что-то нужно. Но французы должны были еще вчера перевести вам деньги. Должны. Ни хера они не перевели. Безобразие. Я сейчас же отправлю им факс. Лучше бы вы сейчас же отправили бабки нам. Учить меня вздумал? Да куда и нам с нашими 5 исправительно-трудовыми классами? Благодари Бога, что не все 10. Или ты уже начал забывать? «Как можно, Илья Моисеевич? Погроб жизни? Вот то-то же. Что твой напарник?» «Мудил редкостный. Интересно, у них там во Франции все урки такие?» «А в чем там проблема?» «Парень явно страдает воинствующей неадекватностью». «Что ж теперь делать? Терпи». «А я и терплю. Вот и умничка. Все, держи меня в курсе. Когда сделаете, позвони мне на мобилу. В любое время, хоть ночью. Сюда, в контору, лучше пока вообще не звони. А с лягушатниками я разберусь, обещаю. Премного благодарен». «И поаккуратнее там. Мне международные конфликты не нужны. Нам тоже». Габузову стоило немалых душевных усилий, дабы после этого разговора не ворваться в кабинет Шверберга и не расколошматить его набриолининую башку, к примеру, факсовым аппаратом. Сделанная Сергеем запись фактически служила прямым доказательством причастности Ильи Моисеевича и его французских подельников к заказу на убийство гражданки России Самсут Матосовны Головиной. Сомнений не оставалось. Под термином «международный конфликт» в данном случае подразумевалось именно убийство. То самое, которое неведомым киллерам, по независящим от них причинам, не удалось совершить несколько дней назад в водах Балтики на пароме «Сильялайн». Другое дело, что Габузов, будучи юристом, прекрасно понимал, что данная аудиозапись получена им способом, мягко говоря, непроцессуальным, а, следовательно, впоследствии не сможет служить доказательством в суде. Но откуда? В отчаянии ломал голову Сергей. Откуда они узнали? Как сумели вычислить Кипр? Вариантов не так уж и много. Неужели кто-то из сотрудников Толяна постукивает Швербергу? А ведь я, идиот несчастный, сам же и попросил его поручить своим проверить моральный облик Ильи Моисеевича. А может, все проще? Разыскали в Швеции отца Головиной. Вот он и проболтался. Проболтался. Черт, а что, если это Карина? Уж если у кого язык без костей, так это у нее. Последнее предположение оказалось верным. Габузов позвонил Карине, и та, немало удивившись таким его интересом, «Сереженька, да ты никак ревнуешь? Что запала в душу армянская красавица?» Поведала о том, что позавчера ей позвонил какой-то мужчина, представился директором школы, и поинтересовался, не знает ли она, каким образом он может связаться с Самсут Матосовной. «Прикинь, Сережка, какой ценный кадр наша сумка! Всего лишь неделю назад уволилась из своей гимназии, а за ней уже вовсю гоняются школьные директора. Дядька так расстроился, что сумка сейчас на Кипре, но пообещал, что постарается придержать ей место. Телефончик оставил». Записывать оставленный телефончик Габзов не стал, дабы не вызывать у Карины лишних подозрений. И без того было ясно, что никакой школы на том конце провода и не пахло. Сейчас его больше занимал другой вопрос. Каким таким способом эти черти вообще вышли на Карину? Неплохо работают ребята. Мать их, раз такое неплохо. Вспомнив об упомянутых в разговоре с Толяном контактах его оперов с кипрской полицией, он с последней надеждой набрал номер приятеля. Однако разговора не получилось. Толян не дал Габузову даже словечко вставить. «Я все помню. Встречаемся завтра в 9 утра в Пулково 2, в пикете транспортной милиции». «Извини, разговаривать сейчас не могу», — полушепотом выпалил Толян и отключился. В половине седьмого вечера Илья Моисеевич покинул расположение конторы. Прождав для верности еще часика полтора, а вдруг вернется, Габузов поплелся домой. Всю обратную дорогу из головы не выходила госпожа Головина. Сергей понимал, что в данной ситуации он бессилен что-либо сделать, но это самое бессилие бесило и заводило его еще сильнее. А ситуация и впрямь складывалась ужасающая. Как сказал бы покойный дед Тигран, либо плетнем придавит, либо корова обосрет. В данный момент на далеком Кипре несчастную Самсут Матосовну окружали с одной стороны киллеры, с другой — насильники. И как бы это цинично ни звучало, при таких раскладах второй вариант смотрелся более предпочтительно. Ларнака, Кипр, 14 июня, ночь. Только быстрее, как заклинание твердила Самсут, глядя, как мелькают в окне машины все те же волшебные пейзажи, до которых ей теперь уже не было никакого дела, хотя Самсут специально надела длинные брюки и рубашку с длинными рукавами. Ссадины на ее руках были очень заметны. «Да бог с ними!» — подумала она, пытаясь убрать видение гостиницы «Афродита», запечатленное ее последним брошенным на этот райский уголок взглядом. Увы, теперь даже пятизвездочная гостиница с ее синими балконами на белом фоне представлялась ей гулящей девкой с синими подглазинами, стоявшей у порочной белой стены. Но вот машина сбросила скорость, и за окном уже медленнее замелькали бело-красные столбики ограждения парковки аэропорта. Самсут рассчиталась с водителем заныканными в чемодане сувенирными деньгами. Слава богу, там же хранился и ее загранпаспорт, который она опасалась таскать в сумочке, напуганная рассказами о местных карманниках. Парень учтиво поблагодарил ее, ловко развернулся, и через минуту Самсут оказалась предоставленной самой себе. Стараясь держаться среди толпы и мысленно продолжая торопить события, Самсут шла туда, где ее ждала спасительная возможность как можно скорее ступить на родную землю в виде трапа российского самолета. Вопреки своему принципу никого не расталкивать, не лезть без очереди и не торопиться, сейчас она все же норовила везде проскочить первой. Однако у окошечка кассы ее обошла какая-то толстушка, которая, как ни странно, тоже летела в Россию. Через пару секунд к ней неожиданно присоединились две ее подружки, отчего Самсут сразу же оказалась четвертой. Но больше, как настоящая советская тетка, решила никого не пропускать. К счастью, больше никто и не претендовал на то, чтобы как можно скорее покинуть солнечный Кипр, если не считать пары молодых людей, явно пере- или недогулявших и рвущихся в дьюти-фри. Ей удалось обменять билет. Ближайший самолет на Санкт-Петербург должен был улететь через 3,5 часа. «Хорошо еще, что он вообще летит так скоро, а не, к примеру, вечером», — удовлетворенно подумала Самсут. И вдруг с холодеющим сердцем увидела, что по залу твердой и неслышной походкой хищников, заприметивших свою жертву, прямо в ее сторону направляются двое полицейских. Странное дело, но за дни, проведенные в Пафосе, Самсут даже успела полюбить это синее племя, так разительно отличавшееся от его представителей у нее на родине. Кипрские полисмены были приветливы, вежливы, доброжелательны и, что, пожалуй, больше всего поразило Самсут, даже вполне сексапильны. В жизни своей она не видела в Петербурге ни одного сексуально привлекательного представителя милиции. А вот на Кипре они были как на подбор, все хороши. И вот сейчас к стойке багажного отделения приближались два длинноногих, спортивных, красивых парня, весело переговаривавшихся друг с другом и поблескивавших черными глазами. Самсуд судорожно сжала паспорт в руке и на какую-то сотую долю мгновения почувствовала то, что было спрятано глубоко в ее крови, то, что она никогда не могла до сих пор понять физически, читая о преследовании армян, ощущение обреченности. Правда, это длилось всего мгновение, столь короткое, что она даже не успела испугаться, и подошедшие полицейские застали ее еще с улыбкой на губах. Один из них сунулся в бумагу, профессионально оглядел очередь и безошибочно приложил два пальца к фуражке именно перед Самсуд. «Головина», по-гречески оглушая букву «Г», прочел он. «Самсуд Матосовна?» «Я», — пролепетал Самсуд по-русски. «Зинзидойч?» — удивился, переходя на немецкий полицейский. «Вы немка?» «Нет-нет, я русская», — уже перешла на английский Самсуд. «Я русская, то есть армянка, неизвестно зачем», — испуганно добавила она. Но полицейских такие подробности уже не интересовали. «Вам необходимо пройти с нами», — сказал один из них, должно быть старший, после чего оба твердо взяли ее под руки с обеих сторон и повели прочь от стойки. Последним, что она увидела, был понимающий, осуждающий взгляд толстухи, в котором читалось «Вот к чему всегда и приводит легкая, беспринципная жизнь». Отделение полиции, всегда связывавшееся у Самсуд с прокуренной заплеванной комнатой, с деревянными скамейками и хамоватыми физиономиями, совсем неожиданно оказалось уютной комнатой, уставленной вьющимися растениями и даже с небольшой иконкой в углу рядом с трогательным кипрским флагом, напоминающим застигнутую в полете белку-летягу. Ей учтиво предложили сесть и на плохом английском поставили в известность о том, что по заявлению администрации отеля «Афродита» она обвиняется в том, что скрылась из отеля, не оплатив проживание в течение 3 суток. «Господи, спасибо, что не в убийстве», — мысленно воскликнул Самсуд. «Что вы можете сказать по поводу этого заявления?» — так же вежливо и едва не улыбаясь спросил полицейский. «Я... это недоразумение. Я не должна была платить за номер. Все расходы брал на себя организатор тура. У вас есть его координаты?» «Нет», — проговорила Самсуд. Не могла же она продиктовать им мобильный телефон Льва, чтобы тот приехал за ней в участок. «Но название фирмы вы сказать можете? Мы свяжемся с ними, их представитель подъедет, отрегулирует финансовые вопросы, и вы свободны». Самсуд молчала, глядя в пол. Полицейские переглянулись. «Вот что, миссис Головина», — проговорил один из них, — «есть и другой вариант. Вы могли бы внести деньги, $450, на счет отеля прямо здесь, в аэропорту, а уже дома предъявить этой вашей фирме квитанцию к оплате. В таком случае вы еще успеете на ваш рейс». «Да-да, конечно», — вскинулась Самсуд. Привычным жестом она повела левым плечом, на котором всегда носила свою сумочку, и похолодела от ужаса. Сумочка осталась на вилле, и, соответственно, там же осталась и банковская карточка, подарок отца. «Но у меня наличными осталось всего $70. Жалко», — пролепетала Самсуд. «Понимаете, у меня есть деньги, честное слово, но они на карточке, а карточку я потеряла». «Вы обращались в банк с заявлением о пропаже?» «Еще нет». «То есть у вас была кредитная карта? Какого банка?» «Не знаю, там было написано «Виза».» Полицейские удивленно покачали головами. Похоже, они ей не особо поверили. «Что ж, в таком случае мы предлагаем вам проследовать обратно в отель и не покидать его до полного выяснения обстоятельств». Самсуд не отвечала. «Вы поняли наше предложение? Вы с ним согласны?» «Да-да, то есть нет, я хочу советского посла». Полицейские снова переглянулись. «Вы хотите сказать российского консула?» «Конечно. В таком случае мы вынуждены задержать вас до допроса следователям. Идемте». И с теми же победными улыбками на загорелых лицах два полицейских распахнули перед ней одну из 3 металлических дверей, выходивших в увитую растениями комнату. Внутри было прохладно и достаточно светло. На откидной сверкающей кровати смутно белело одноразовое белье. И только присев, Самсуд вдруг почувствовала, как она устала, как хочет спать и как все-таки ноет от вынужденного прыжка со 2-го этажа тело. Она легла, закинув руки за голову и глядя в синее небо за крошечным окном наверху. Вот и прокатилась к морю. «И как я теперь расплачусь за этот чертов тур? А ведь придется платить. Ведь после того, что случилось на вилле, эти гады не только не заплатят ни гроша, но и, пожалуй, взыщут все то, на что тратились, включая шампанское в европейской. Как там говорила бабушка, долг — огненная рубашка. Но ведь огонь — стихия очищающая. Стихия, стихия. Какие там стихи были про пафос? Ни розу хиосскую, ни розу пафосскую. Тут мысли ее окончательно запутались, и Самсуд сама не заметила, как заснула.